Глава 23. Голоса мертвых. Слава павшим. Жнец. Свет объял Пертураба, и он ощутил, что в спектрах его и в волнах заключены миллионы духов. В одном Фулгрим сказал правду. Целая цивилизация погибла, хотя здесь содержалось лишь толика жизней, оборвавшихся в тот катастрофический миг грехопадения. Он не знал, да и не хотел знать, что случилось с Эльдар. Рок настиг их в эпохе уже минувшей, и причины того уже не имели значения. Достаточно знать, что раса — это сейчас на пути к полному вымиранию. Мертвые Идрис никуда не ушли. Их духи, хотя Пертураба не нравилась сверхъестественная подоплека этого термина, были вплетены в саму природу света, вырывавшегося из неведомого источника на дне шахты. Здесь же оставался и ужас, который умершие пережили в момент гибели. И Пертураба чувствовал, как отчаянно они стремятся заставить его испытывать то же самое. Он сопротивлялся, помня о собственных целях. Но чем глубже уходила спираль пандуса, тем сильнее становилось влияние мертвых. Каждый его шаг вызывал эхо, которое звучало куда дольше и распространялось куда дальше, чем было возможно физически. Как будто он шел по дорогам уже нематериального мира. Хотя путь перед ним казался ясным, Пертураба понимал, что он не предназначен для людей, что каждый шаг вниз здесь никак не связан с понятием расстояния в мире наверху. Искры алмазов, мерцавшие на мосту, разбегались у него из-под ног, словно крошечные кристаллические арахниды. Стена рядом с ним была абсолютно гладкой, за исключением выступа внизу, на котором он стоял. И Пертураба видел призрачные силуэты, парящие внутри ее материала. Силуэты тянулись к нему, но не могли вырваться из своей каменной ловушки. Звуки боя, доносившиеся сверху, утонули в реве света и шелесте миллиарда голосов, говоривших наперебой. Пертураба мысленно отгородился от них, но полностью изолировать эту помеху не смог. Его мозг, созданный на основе генетической структуры императора, был наделен намного большей способностью к восприятию, чем у простых смертных. Мертвые Идрис чувствовали это. И потому изо всех сил старались докричаться до него. Эти пленники Ока Ужаса были предоставлены самим себе, и шанс побеседовать с разумом кого-то другого, а не таких же обреченных товарищей, они упускать не собирались. Мертвые целые планеты выкрикивали свою историю, и голоса их сливались в оглушительный, непроницаемый шум. Однако в смерти, как и в жизни, некоторые голоса звучали громче других, и Пертураба уловил фрагменты их рассказа. Они говорили о том, что любили, о чем мечтали, на что надеялись. Говорили об утрате, о своем невыносимом одиночестве, о том, что уже и не ждут, что другие из их народа придут за ними, о страхе, вызванном силой, наступающей на шаткие границы их гибнущего мира. Но чаще всего они говорили о противоестественных желаниях, которые увлекали их все глубже в пропасть гедонизма, о непомерном вожделении и безрассудности, обернувшейся безумием и крахом. На Пертураба обрушилась целая жизнь страданий, но он старался не поддаться их скорбным стенаниям. «Вы сами выбрали путь к разрушению», — огрызнулся он. «Вы все навлекли на себя гибель, и мне вас не жаль. Вы получили то, чего заслуживали». Но голоса продолжали осаждать его, твердя, каким ужасом обернулись их жизни, рассказывая, какими путями нашла их судьба. И Пертураба осознал, что в жалости его они и не нуждались. Они не искали его сочувствия, его мнение для них ничего не значило. Этот мир мертвых ничего не ждал от него, но напротив, хотел дать предупреждение. «Бойся той, что жаждет».